Берсерк. Хвицерк, сын Атли, стал берсерком в середине лета. Убив в одиночку четверых викингов, он ушел в горы, грызя от все еще нерастраченной ярости край щита. С тех пор Хвицерка не видели. Лишь изредка путники упоминали, что слышали в горах его свирепые крики. Зимней ночью берсерк пришел и похитил Урсулу, дочь Свана от Ирландки, самую красивую девушку на этом берегу фьорда. Бьорну нравилась Урсула, и по ее белозубой улыбке, сопровождавшей быстрые взгляды через плечо, Бьорн мог рассчитывать на взаимность. Случилось это в канун Йоля, зимнего солнцестояния, самой длинной ночи в году. Бьорн отправился в логово берсерка. Никто не вызвался сопровождать его в такую ночь. Когда открываются ворота между мирами, и мертвые разговаривают с живыми. Боги и богини в эту ночь путешествуют по Мидгарду, не говоря уже о троллях и альвах, встретить которых под Йоль — обычное дело. Во всяком случае, так рассказывают длинными зимними вечерами у пылающего очага. На привале, сидя у костра, Бьорн смотрел на пляшущие тени. Он вспоминал не россказни про Йоль. Он вспоминал Хвицерка и Урсулу. Обоих Бьорн знал с детства. Урсула дразнила его медвежонком, и уже тогда мальчишки дрались из-за нее. Хвицерк, впрочем, никогда не лез первым в драку, только защищался. Он левша, что давало ему некоторые преимущества. Надо будет это учесть. Пора идти дальше. Полная луна освещала путь между черными камнями. Вот и пещера, где укрывался изгой. Скала рядом со входом в пещеру покрыта отметинами от ударов мечом, наносимых берсерком в приступах ярости. «Он же затупит меч», — с досадой подумал Бьорн. Меч у Хвистерка был изготовлен с добавлением метеоритного железа. Бьорн собирался забрать его себе вместе со славой от победы над берсерком и Урсулой. Сагу о победе Бьорна над берсерком услышат всюду, куда доплывают дракары викингов. Обнажив свой меч, он, крадучись, вошел в пещеру. В глубине тлел костер, вокруг которого валялись звериные кости. Рядом, спиной к Бьорну, сидела женщина. «Урсула!» — воскликнул Бьорн. «Нет!» — ответил шамкающий старушечий голос. «Где она? И где берсерк?» — спросил Бьорн, прислушиваясь к шорохам подземелья. Старуха махнула рукой в глубину пещеры. Урсулу он нашел за поворотом. Девушка была привязана к крюку в стене и буквально спеленута веревками, одна из которых легла между грудей, подчеркивая соблазнительные формы под нарядной вышивкой платья. «Бьорн, я так ждала тебя! И, наконец, ты пришел!» Голос Урсулы серебряным колокольчиком разнесся по пещере. Опомнившись, она перешла на полушепот. «Развяжи меня и уходим. Он может вернуться в любой момент!» Девушка испуганно скосила в глубину пещеры большие глаза, полные слез. «Где он?» Бьорн не торопился. Урсула лишь часть его приза. «Ушел за грибами. Он их в пещере хранит. Ну, развяжи же меня!» Умоляюще попросила Урсула, которой, видимо, жали веревки. «За грибами?» — удивленно переспросил Бьорн. Тут появился Хвицерк с мешком в руках. Долговязый и сутулый, каким Бьорн его и помнил, но еще более унылый, осунувшийся и бородатый, он грустно посмотрел на Бьорна. «Ты не мог бы подождать, пока я поем грибов?» — спросил берсерк. «Ты что же, обретаешь ярость берсерка от грибов?» «Ты просто скреллинг!» — с досадой воскликнул Бьорн. «С детства не любил никого бить по лицу, а уж тем более убивать. Вот и пришлось дурманить мозги. Ладно, пошли. Хвицерк швырнул сумку в угол и вытащил из ножен меч. Они вышли, сопровождаемые раздосаданным стоном Урсулы, и прошли мимо старухи, по-прежнему неподвижно сидевшей у тлеющего костра. «Теперь понятно. Она уйдет с кем-то из нас», — пробормотал Хвицерк. «Кто она?» Бьорн, поскольку Хвицерк шел впереди, позволил себе заглянуть в лицо старухи и почувствовал, как холодный ужас зверем вцепился в сердце. Левая половина лица обладательницы старушечьего голоса принадлежала молодой девушке. Правая половина была черепом. В пустой глазнице шевелилось что-то белесое. «У костра сидит Хель, владычица преисподней. Этой ночью, самой длинной в году, она не уйдет одна», — ответил Хвицерк. Хвицерк и Бьорн вышли наружу. В чаще неподалеку послышалось шевеление и жутковатые хрюкающие звуки. «Это вепрь Хель. Он сожрет плоть одного из нас, а душу его хозяйка заберет с собой. Не знаю куда, но уверен, что там не очень весело», — сказал Хвицерк. «Скоро ты это проверишь», — свирепо пообещал Бьорн, злой от бессилия своего меча перед ожившими кошмарами этой ночи. Они стояли напротив друг друга. Мечи тускло блестели в лунном свете. «Нет. Не могу убивать без дурмана грибов. Мы же когда-то были друзьями. Так же, как и с Олафом». Хвицерк скривился и бросил меч на землю. Бьорн помнил Олафа. Тот дружил с Хвицерком, пока они не повздорили из-за красоты Урсулы. Хвицерк убил Олафа. И после этого стал берсерком. «Зря ты произнес его имя!» — процедил Бьорн, занося меч. Хвицерк не пошевелился. «Возьми хотя бы свой меч в руку, чтобы попасть в Валхалу!» — сказал Бьорн с презрением. «Какая Валхала? Хель ждет у костра!» — спокойно ответил Хвицерк. Бьорн уже собирался рубить, когда Хвицерк сказал. «Не думай, что Урсула будет твоей! Она любит меня!» Хвицерк говорил искренне, и это позабавило Бьорна. «Урсула? Любит тебя? Изгоя? Бешеного пса? Наверное, потому что ты ее связал?» Бьорн рассмеялся Хвицерку в лицо. «Да, любит. Она мне сама это сказала. Сказала, очень сожалеет, что так получилось с Олафом. Сказала, что всегда любила меня!» С жаром ответил Хвицерк. «Ты хотя бы овладел ею?» — спросил Бьорн насмешливо, но с тайной тревогой. Хвицерк отрицательно покачал головой. «И почему я не удивлен?» — успокоился Бьорн и опустил меч. «Ты не заслуживаешь умирать с мыслью, что красавица Урсула любит тебя. Иди к ней, скажи, что победил, и предложи ей отдаться тебе, без насилия, разумеется. Уверен, она скорее предпочтет смерть. Потом иди в глубину пещеры. Я приду следом. И Урсула станет моей женщиной. И не вздумай жрать свои грибы там, в темноте. Впрочем, в любом случае, потом я убью тебя», — сказал Бьорн. «Три раза!» Хвицерк, похоже, был оскорблен до глубины души. «Три раза подряд! Ты же знал, что я слышу!» — бормотал он, качая головой. «Заткнись ты уже! Знал бы, что после тебя, так вообще бы побрезговал!» Вытирая пот со лба, раздосадованно ответил Бьорн. Урсула, конечно, была восхитительна, превзойдя самые смелые ожидания. Неудивительно, что он чуть увлекся. Все портило то обстоятельство, что и Хвицерку она не отказала, видимо, решив поставить сразу на обоих, кто бы ни оказался победителем. «Неужели она и Олафа так же водила за нос? И ведь мне перед тобой она также страстно клялась в любви и верности!» Светлый образ прекрасной Урсулы, лелеемый незадачливым берсерком, оказался где-то на уровне ее соблазнительных бедер. «Думаю, в случае с тобой она изображала не только признание в любви», — пошутил Бьорн, чтобы скрыть свою досаду. «А куда это наша подружка?» Бьорн заметил, как разрумянившаяся то ли от любви, то ли от стыда Урсула Нутром, почувствовавшая, что ее будущее становится весьма туманным, дрожащими пальчиками застегивая серебряную фибулу, выскользнула из пещеры. Они выскочили следом. Девушка со всех ног улепетала вниз по склону, поддернув юбку до колен. Белые икры мелькали в лунном свете. Итого 4 раза. И она еще скачет по камням, как горная коза, констатировал Бьорн, провожая взглядом стройную фигурку. Урсула действительно показывала чудеса резвости, и они бы не догнали ее, пока Бьорн, поняв это, не достал из голенища нож и, взвесив на ладони рукоять из оленьего рога, не метнул его. Сакс, просвистев в опасной близости от ляжки беглянки, вонзился в мох на камне прямо перед ней, как Бьорн и рассчитывал. Девушка резко остановилась, запыхавшись, ее грудь вздымалась и опадала. Дыхание облачками пара в морозном воздухе вырывалось из чуть трепещущих ноздрей. Медленно повернувшись, Урсула смиренно протянула им скрещенные в запястьях руки. Но веревки ни у кого не было. «Надо вернуться и связать ее», — сказал, отдуваясь после бега Хвицерк. «А потом продолжать наш спор», — кивнул Бьорн. Он обернулся. Пещера осталась далеко наверху. «Не будем терять время. Оставим ее здесь». Бьорн ухватил беглянку за ее роскошную до пояса, одной ладонью не обхватишь косу, и потянул в сторону. Бьорн привязал девушку ее собственной косой, кривой от часто дующих в горах ветров березки. Подумав, вонзил свой меч в землю рядом с березкой и сказал: «Лизни его. Поцелуй мой меч». Урсула с ужасом вскинула на него свои глаза, потом перевела взгляд куда-то ниже пояса. Бьорн даже не сразу понял. «Да нет же! Тебе все мало. Настоящий меч лизни!» — усмехнулся он. Девушка снова зыркнула на него снизу вверх, теперь уже с лютой ненавистью. Но послушно высунула розовый язычок, который на морозе мгновенно примерз к железу. «Так надежней. Думаю, наш спор мы решим без мечей. Устраивайся поудобней и жди победителя». Урсула протестующе застонала. Хвицер, к сожалению, глянул на нее, но кивнул, соглашаясь с Бьорном. Хвицерк и Бьорн стояли перед замерзшим радужным водопадом. До этого Бьорн видел его только днем, когда лед сверкал 1000 бликов. При лунном свете водопад оказался еще прекрасней. Лед спускался 3 каскадами, между которыми были подобия карнизов. Нижний каскад — самый большой. Забираться по нему довольно легко. И 2 вверху, намного короче нижнего, но более крутых, почти гладких. «Так, кто первый хотя бы кончиком пальца коснется самого верхнего карниза, тот победил. Победитель уходит с Урсулой, проигравший — со старушкой Хель», — сказал Бьорн. Хвицерк согласно кивнул. Они полезли вверх на таком расстоянии, чтобы не дотягиваться друг до друга. Бьорн вонзил нож в лед и, подтянувшись, оказался на 1-м карнизе. Хвицерк все еще где-то внизу. Переведя дыхание, Бьорн полез дальше. Оставалось чуть-чуть. Подниматься стало сложнее. Но если он не ошибается, а он не ошибается, то победа его. Пыхтение Хвицерка прекратилось, и Бьорн оглянулся. Хвицерк, лежа на 1-м карнизе, сосредоточенно примерялся ножом, чтобы отрубить себе мизинец. «Так нечестно!» — хрипло крикнул Бьорн, разгадав замысел соперника. Тот хотел забросить свой отрезанный мизинец на верхний карниз и таким образом выиграть спор. У него вполне могло получиться. Бьорн на секунду замешкался, решая, помешать ли Хвицерку или лезть дальше и рвануться наверх. Излишняя поспешность оказалась губительной. Бьорн соскользнул, всей своей массой тела обрушившись на карниз рядом с Хвицерком, и слетел с него, едва успев зацепиться за край. Нож Бьорна, печально звякнув при ударе об лед, улетел вниз. «Позабавься с Урсулой, а меня ждет Хель. Добей меня! Если я сломаю хребет, но выживу!» Выдавил сквозь зубы Бьорн. Заледеневшие пальцы могли соскользнуть в любой миг. Хвицерк, поколебавшись мгновение, схватил его за руки и втащил на карниз. «Ты почти выиграл», — признался Хвицерк. Бьорн лег на спину, ребра ныли. Тем временем пошел снег. «Знаешь, забирай Урсулу себе, без всяких споров», — наконец сказал он. «Ха! Иди ты к троллям! Сам позабавился в пещере, а теперь сплавляешь ее мне! Мне еще и жениться на ней, а потом дырки для рогов в шлеме проделывать!» — огрызнулся Хвицерк. Оба хрипло рассмеялись. «Да! Сейчас бы выпить!» — мечтательно протянул Бьорн. «Это точно! Если бы ты знал, как мне надоели эти грибы и как не хватало хорошей выпивки!» — ответил Хвицерк. «Но Хель ждет. До исхода ночи кто-то должен уйти с ней. И Урсулу надо бы освободить, а то замерзла, наверное». Самая длинная ночь в году близилась к своему завершению. Когда они проходили под пещерой, оттуда виднелись багряные отсветы, будто тлеющий костер разгорелся до потолка, и слышались непонятные, жутковатые, многоголосые звуки. Хель начинала беспокоиться. «Не решил пока, куда направляешься?» «Не знаю. Куда судьба забросит? Исландия, Гренландия, может быть, Гардарик. Посмотрим». Урсула пребывала все в той же позе, видимо, уже оставив попытки освободиться. Падающий снег чуть припорошил платье, меховой воротник и волосы девушки. Снежинки лежали даже на ресницах, придавая ей невыразимо трогательный, хотя и немного нелепый в сочетании с высунутым языком, вид. «Урсула, похоже, тебе придется кое с кем познакомиться этой ночью», — сказал Бьорн, и глаза Урсулы удивленно расширились, когда она снова увидела их двоих. «Ну что ты, что ты? Сейчас, милая, я тебя освобожу». И пойдем. Не будем заставлять старушку ждать. Для вас читал Петроник. Специально для фантастика.рф.